Глава 19. О том, где царствует господарь горы. Мир менялся. Комета захватывала небо, отвоевывая его у ночи, и вскоре отрастила невероятный хвост. Он протянулся над горизонтом, как белый караван, и остальные звезды меркли рядом с его сиянием. Теодор злился. Маска получил ключ. Впрочем, может, это действительно был его ключ, потому как истинного имени волчицы Теодор бы в жизни не угадал. Или угадал бы, перебрав добрую сотню имен, и если бы не сидел на сосне, рискуя свалиться в пасть, больше похожую на чемодан с зубами. Волчице постоянно снилось ему в страшных снах, требуя назвать имя. В последний момент появлялся Маска и произносил «Декиена», но волчица превращалась в шнырялу, кидалась на него с яростным рычанием, и Теодор просыпался в холодном поту. Даки — древнее название волков. Имя Декиена и означало «волчица». Молодец Маска, что сообразил произнести имя животного на дакийском, ведь именно их курганы сторожил ее дух. Пару раз Теодор выглядывал в дневной мир и поражался. Комета теперь сияла не только на заре и закате, бледной точкой она виднелась и на голубом небе. К тому же изменения произошли не только в небесах. Каждый вечер после того, как дневная теплынь схлынет и воцарятся тени, Теодор замечал перемены. Рядом с порожком часовни пробились из-под земли первоцветы. Потом он уже спускался на целую полянку, покрытую бутонами, которые все больше наливались цветом. Ручьи стекали с гор, растения начали пробуждаться, и Теодор слышал их шептания по ночам. Они были готовы жить после зимнего сна, и ночь от ночи какой-нибудь росток или дряхлый пень воскресали, пуская поросль, будь то целый сноп зеленых побегов или один единственный лист. Природа пробудилась. Пришла весна. Луковицы в земле возвращались к жизни, однако нежители по-прежнему оставались призраками. Расцветающая природа лишь оттеняла грусть от того, что жизнь кладбищенских обитателей в прошлом. Теодор начал жалеть мертвецов после того, как увидел Фифику, в задумчивости просидевшую весь вечер над ростком крокуса на могиле. Он чувствовал, что она была рада превратиться в крохотный побег, не имеющий глаз и рта, хотя бы на весну, лишь бы для того, чтобы почувствовать жизнь, взметнуться к небу зеленым листом и расцвести. Но Теодор был жив. Хоть его призрачная нежительская тень оставалась, как и после пожара, дверью, ему было плевать, это лишь тень, а не он сам. Если ей угодно отражать такую сущность, пускай. Когда ему было особенно тоскливо от того, что намеков на ключ не удавалось раздобыть, он глядел на эту дверь и представлял ее той самой, которую торжественно откроют в последний день макабра. Раньше Теодор получал удовольствие от странствий по снам в телах животных и птиц. Теперь он был счастлив видеть даже телегу. Ему снились сны. Он стачивал ногти о шершавые камни, а волосы отросли до пояса, и Теодор был рад. Нежители замечали перемены и только покачивали головой. «Ну и странный-то у нас сосед», — судачили тетушка Фифика с Мартой, когда прекращали битву за могилы. «Так и не поймешь, жив он или мертв». «Скорее мертв, чем жив», — ударяла в набат Фифика. «Скорее жив, а не мертв», — противоречила ей Марта. Баталия разгоралась вновь и заканчивалась выдиранием призрачных клоков волос и швырянием земли в надгробие. Впрочем, Теодору было плевать, пусть судачат. Он знал, нежители завидовали тому, что он жив. Но не могли прогнать с кладбища, следуя древнему правилу. Каждому нежителю, будь он даже кровожадным нелюдимцем, пожирающим людей, предоставлялось место на погосте, где он мог жить сколько угодно или, точнее, пребывать. Нежительская тень давала Теодору такое право, потому со временем он стал ею дорожить. К слову, именно потому шнырялу еще не прогнали, хотя нежители все до единого ее не выносили. Девчонка, крадучись, рыскала то тут, то там, и Теодор понимал, если даже ее чуткий нос не вынюхал стражей, которые хранят ключи, ему уж точно их не найти. Впрочем, после встречи с гигантской волчицей рвение у него поубавилось. Он едва не погиб, пытаясь отобрать у зверя ключ, и если бы не подоспел Маска, кости Теодора и шкура шнырялы валялись бы сейчас где-то между курганами Дакийских Нагорий и его погостом. Все чаще и чаще Теодор думал о кладбище как о доме. Конечно, он не имел в виду настоящий дом с очагом и кроватью. Он отвык пользоваться такими предметами, быстро поедал ужин на бревне и засыпал на пробитой гвоздями доске. Но он не сдавался. Он вспоминал лица родителей и понимал, если даже пройдет десяток или сотня лет, и он превратится в бесплотного мороя, позабывшего о происшествиях в собственной жизни, он никогда не забудет, что потерял их, и не забудет ту тяжесть на сердце, которую испытывал при мысли о потере. Теодор дал себе слово вернуть их. Он прогонял из воображения образы чудищ и прочих кошмарных стражей и вспоминал дом, где жил и будет когда-нибудь жить, если вернет мир на круги своя. Теодор начал действовать. Он искал следы в городе, спускался с холма и бродил по улицам, наслаждаясь потеплевшим воздухом. Казалось, даже сияние звезд обрело теплоту. В Китиле пахло весной, пирожками и сырой землей из канализационных люков, и Теодор узнал, что он не один блуждает по ночам. Оттуда, из-под мостовых, выбирались люди. Не все горожане оказались сытыми поросятами, которые греются вечерами возле каминов, уплетая горячий ужин. Там, в темноте люков, скрывались бездомные. Хотя Теодор им не доверял, как и любому горожанину. Он чувствовал, что им приходится туго, как и ему, а может, хуже. Он мог добывать еду в лесах, свежих кроликов и разную мелочь, а бродягам и детям, сбежавшим из приютов, приходилось довольствоваться огрызками из мусорных куч. Теодор как-то увидел совсем маленькую девочку. Он сразу понял по чумазым щекам и сбитым в колтуны волосам, что это ребенок из люков. Девочка, увидев его, словно дикий зверек, шмыгнула за сломанный ящик. Было видно, что она разрывала помойку в поисках пищи или одежды, разбрасывая ненужный хлам во все стороны. Она глянула на лицо Тео, ничуть не более чистое и приятное, чем у нее, и, приняв за своего, спросила: «Есть будешь?» Она протянула ему половину заплесневелой буханки. «Вторую сегодня откопала. Могу поделиться?» Теодор покачал головой. «Ну ладно». Девочка немного подумала, оставила кусок краюхи на газете, прыгнула в люк и исчезла. Теодор стоял, глядя на зеленоватый хлеб. Он ощутил спазм в груди. Сглотнув, Теодор заглянул в люк. Там начиналась гулкая темнота и крикнул: «Эй!» Но ему ответило лишь эхо канализационных ходов. Он никогда не встречал таких детей в Изворе. Видимо, они жили только в больших городах, где их трудно выследить и вернуть обратно в приют. Почему они сбегали, Теодор не знал. Тео всегда представлял города чем-то самодовольным, наполненным духом еды и немножко пылью, но понятия не имел, что в этой сытости найдутся такие, как он. Теодор вспомнил, как сам рылся на свалке, пытаясь отыскать одежду по размеру да почище, но находил только изношенные ночные сорочки. Во время одного из походов в город он заметил Санду. Ее вихрастую макушку было легко узнать, даже будь на улице тысяча девчонок. Но шла она одна, медленно, то и дело останавливаясь и поглядывая на комету. Теодор проводил ее до дома, неслышно ступая по следу, скрытый в тенях подворотен и навесов. Когда она вошла в старый двухэтажный домик, Тео сразу понял, где ее квартира. В окошке зажегся свет и озарил маленькую комнату, небольшой шкафчик, стол с графином, пара стульев, кровать у окна. Санда оперлась на подоконник, и комета осветила ее задумчивое лицо. Она смотрела вдаль за холмы поверх городских крыш и не могла видеть притаившегося Теодора. Девушка подперла голову рукой и закусила губу. Она усиленно о чем-то думала. Взгляд Санды упал на глиняного петушка на прикроватном столике. Отец купил его на ярмарке весеннего равноденствия в прошлом году. Санда иногда поигрывала простенькие мелодии на рукодельной свистульке. Девушка поднесла петушка к губам и подула. Сумеречная тишина огласилась тихим протяжным звуком. Санда подула еще раз, зажав отверстие, и извлекла вторую ноту. Она попыталась сыграть колыбельную, не выходившую у нее из головы, и, наконец, подобрала эти шесть нот, которые петушок пропел жалобным голосом. Санда вздохнула и отложила свистульку. И тут Из ночной тиши, в которой канули все звуки, донеслась далекая грустная мелодия. Она повторяла те самые 6 нот, но не так просто, как глиняный петушок, а искусно. Незримый инструмент пел ее колыбельную. Ту-ту-ту, ти-ти-у. И девушка удивленно посмотрела на улицу. Там никого не было. Несколько секунд спустя мелодия пролилась снова, но увереннее, чем в первый раз. В ней слышалась та самая тоска, которая лежала на сердце девушки. Грусть, облаченная в нежные щемящие звуки. Они сияли невероятной чистотой и были красивы настолько, что хотелось плакать. Санда подумала, что человек, играющий это, обладает невероятной душой, потому как то чувство, с которым музыкант извлекал из невидимого инструмента мелодию, его порыв, говорили сами за себя. Кожей ощущалась энергия, исходящая от чистых звуков. Сила духа, который мог все взлететь в небеса или затихнуть навек. И особая печаль, которую и высказать словами нельзя, а только лишь песней. Мелодия прозвучала еще раз и смолкла, теперь уже насовсем. Кто же ее наигрывал? Волшебный кобзарь бесспорно дорожил музыкой, но иного инструмента, кроме струнного сердечного друга, не признавал. К тому же этот музыкант пожелал остаться невидимым. Санда понятия не имела, кто он и отчего решил откликнуться на ее песнь. Она так и не узнала о том, что колыбельную на крыше проклятого дома, прислонившись к косяку, наигрывал Теодор до самого рассвета, пока не встало солнце, а затем скрылся в холодной пустоте чердака. Тепло приходило каплей солнца в души растений, каплей ясной воды из скованного льдом ручья на лесной опушке да горстью ягод, просыпанных осенью по дороге в город. В них зашевелились сок и жажда. Семена пустили корни в землю. Там глубоко пробудились первые змеи. Изумрудные кольца, черные нити с желтыми бусинами на горле, багровые и сизые круги, они разворачивались, поднимая головы и распрямляя хвосты, и выбирались на поверхность. Их тянуло к солнечным лучам. Можно было увидеть греющуюся змейку, если приглядеться к поваленному дереву возле озерной воды, или серую ленточку, словно уроненный поясок в следе коровьего копыта. Змеи струились из каждой щели. Тут-то понял Теодор, откуда нежители взяли излюбленное ругательство, а поговорок среди вечного народа было хоть отбавляй. Странно, что прилеплялись они мгновенно. Язык, хочешь не хочешь, сам ронял при разговоре. Теодор заметил это, когда вовсю отвечал «доброе утро» на «добрый вечер» и то и дело вставлял «под третью землю» и пространные фразы вроде «кто научился умирать». И, конечно, выплескивал злость ругательством, которое сначала озадачивало, а теперь обрело смысл «провались к змеиному царю». Прежде он гадал, что за присказка, а теперь все разом об этом заговорили. Особенно тетушки-балаболки, старательно увещевавшие тех, кто помоложе, да поплотнее. «Снова Лучика в лес бегала? А не боишься-то, господаря горы? Гляди, сколько змей пробудилось. Стало быть, под землей очнулся от зимнего сна их владыка? Солнце пригрело, начались по-настоящему весенние дни, и господарь горы ищет себе новую невесту. Не ходи в лес, утянет». Молодые пастушки или девки, собиравшие цветы по холмам, с опаской поглядывали на склоны, откуда тянуло мартовской свежестью. Выходя на предгорье, девушки бежали обратно, едва завидев на пне греющегося ужика. Дошло до того, что красавицы шарахались даже от ящериц и при виде любой малютки бросали букеты первоцветов, и что есть духу голося мчали в город, подобрав длинные юбки, поскальзываясь на траве мокрой от росы. По утрам Теодор просыпался не от голдежа соседок, а от криков «Помогите, змей, господарь, чуть не утащил, спасите!» Пару раз Теодор видал пастушек и ухмылялся под нос. «Боже, этим-то толстухам чего бояться? Если где-то и находился мифический господарь, в существовании которого Теодор сильно сомневался, чтобы утащить такую красотку и жениться, он должен быть слепым». Снова объявился охотник. И на этот раз Теодор решил-таки приблизиться и приобрести себе что-нибудь. Охотник поздоровался и показался Теодору вполне приятным. Молодой человек предложил камень-оберег и спросил, чего бы Тео хотел приманить. Теодор ответил «удачу» и получил кусочек яшмы, желто-оранжевый кружок на шнурке. Тео предложил в обмен кое-что из города, однако охотник отказался. «Когда человек что-то хочет приобрести у меня впервые, я это ему дарю». Охотник простодушно улыбнулся, и Тео припомнил слова Кобзаря: «Лишь друг может отдать, ничего не взяв взамен». Стало быть, охотник знал правила. Таким образом, кладбищенские были ему верными друзьями, а он им. Оттого его уважали, хоть и сомневались в неживой природе. Все, кроме Шнырялы, ведь она презирала его камни. В тот момент, когда Теодор повесил яшму на грудь, послышались крики. Теодор и охотник обернулись. Тетушка Фифика накинулась, кто бы мог подумать, на Шнырялу. Девушка, имея крайне свободолюбивый вид, шествовала в сторону леса, видимо, порыскать в поисках ключей. Тут-то ее и перехватила Фифика. «Ты из дуба рухнула? Тропа лесная заросла, девушки по домам сидят. Только дурные сейчас в лес пойдут, тогда их точно не сыщешь. Неужто не видала, сколько змей проснулось? Господарь горы бодрствует и ищет себе невесту!» Шныряла недоуменно подняла бровь. «Вы издеваетесь? Какой к черту господарь? Делать мне нечего, чтобы следить за какими-то полоумными господарями, из которых песок сыплется. Не верю в это! Бредни!» Фифика выпучила глаза. «Дуреха! Вертай обратно! Залезь в конуру и носа не высовывай, иначе и тебя утащит змеиный царь под землю!» Тут Шныряла почему-то промолчала. Теодор не понял, что произошло. Фифика, увидев, что девушка не противоречит, обрадовалась и принялась расписывать какой-то злобный господарь, да страшный, да сильный. «Царь он, каких еще не видывал глаз человеческий, и не увидит, ибо не дозволено простому люду. Исполинский змей, живущий по третьей землею, там раскинулось его царство, во мраке тверди». «Под землей?» — повторила Шныряла. «Под землей?» «Царь?» «Как же! Клянусь своим надгробием!» «Змей?» «Гигантский, с хвостом таким, что может часовню обмотать по кругу, и хвоста еще на звонарню останется. А зубы! Каждый клык, что новорожденный месяц, белее снега, острее ножа, на кончике яд, одна капля и войско в землю сойдет! Один взгляд, господаря, в камень обратишься, один вздох, подснежники обернутся землей!» «Стало быть, огромный страшный царственный змей. Правильно понимаю?» «Ей-богу, ваши знания столь обширны!» Шныряла остановилась и закивала. Тетушка Фифика расцвела майским пионом и улыбнулась. «Ну, разумеется, теперь, когда ты поняла, как это опасно, ни в коем случае...» «Не буду сидеть в четырех стенах, опасаясь дряхлого жирного червяка!» выкрикнула Шныряла и, издав ликующий клич «Ю-ху!» перекинула через плечо арбалет и помчалась домой. Тетушка Фифика застыла, только глаз дергался. «Пусть утаскивает», — только и смогла выдавить она. «Тише станет». Фифика подошла к охотнику и перехватила взгляд, которым молодой человек проводил Шнырялу. «Не обращай внимания на дуреху, она у нас чокнутая. Вот ты все окрестности вдоль и поперек знаешь. В городе, пожалуй, не сыщешь ни одного охотника, кто мог бы с тобой сравниться. Видел ли ты когда-нибудь змея? Знаешь ли, каков господарь горы?» «Даже слишком хорошо», — медленно проговорил охотник. Он склонился к земле, собирая камни с развернутой ткани. Протянул руку к черепу волка, белому как луна, и тут из глазницы раздалось громкое шипение. Нежители вскрикнули и отшатнулись. Фифика повалилась в обморок, а Теодор мигом выхватил нож. Он стоял рядом с охотником, но тот поднял руку, останавливая нежителей. Из черепа выполз огромный змей, разворачивая пестрые кольца, и поднял голову с подслеповатыми глазами. Был он стар и ужасных размеров. Когда змей устремился к ноге охотника, тот сделал нечто невероятное. Нагнулся, у Тео замерло сердце, и вытянул руку, испещренную черточками, навстречу смертельно ядовитому змею. Огромная гадюка сделала рывок, выбросила громадную голову вперед и мгновение спустя вползла по руке охотника на плечи. Змей свернулся вокруг шеи человека живым кольцом и стал тихонько раскачиваться и посвистывать. Сказать, что Тео был поражен, не сказать ничего. Нежители стояли, разинув рты, не в силах ни вскрикнуть, ни пошевелиться от ужаса. Охотник обвел всех спокойным взглядом мудрых глаз, таких же, как у гигантской гадюки, посмотрел на горы и грустно улыбнулся. «Мне пора. До свидания». Затем вместе со змеем он вскочил в седло и ускакал прочь. К Фифике первой вернулся дар речи. «Всегда знала. Немыслимый храбрец. Бог мой, змея на руки!» Но в ее голосе было удивление, если не сказать благоговение перед Менялой. А Теодора ошарашила догадка. Шныряла-то не просто так умолкла, слушая увещевание Фифики, и бросилась к дому. Пронырливая девчонка уловила суть во всей змеиной истории. Царь-змей. Царь всех змей. Теодор почувствовал, как к горлу подступил ком. «Спас свою задницу от волка, теперь полезай к змею», — подумал он с ужасом. Он кинул взгляд на горы. Склоны выглядели в сумерках просто сказочно, и Теодору лес показался сейчас каким-то не страшным, а, напротив, загадочным. Он не знал, что делать. По правде говоря, сталкиваться с гигантским змеем вовсе не хотелось, но он-то не был красавицей, которую змей желал бы утащить, впрочем, как и шныряла. Стало быть, бояться нечего. Тео знал, что даже алхимик получил ключ, сразился с ужасающих размеров орлом, который хотел унести его в небо, и вышел победителем. Теодору казалось обидным, что этот полоумный старик, боящийся сквозняка, уже победил стража, а он, Тео, даже не понимает, где искать. Верилось с трудом, однако это было правдой. Кобзарь подтвердил. Когда Теодор встретил музыканта, тот сочинял новую мелодию, сидя на холме. «Повторяй стихи, Теодор, повторяй и поймешь», — только и ответил глашатый. «Как это происходит?» — подумал Теодор. «Как алхимик мог завоевать ключ раньше меня, чертов старикашка?» Он не знал ответ, но чувствовал, ключ достается только истинному владельцу. Теодор постучал в дверь домика Шнырялы. Он стоял под аркой, оплетённой шиповником. Шныряла отгородилась от мира колкой порослью, летом здесь было не протолкнуться от щеглов. Прорваться через колючки без царапин оказалось нереально. Тео преодолел ограду, и словно по волшебству перед ним возникла дверь. Дверь посреди леса, в стене шиповника. Шныряла отворила, увидела Теодора и прищурилась. «Чего?» «Потолковать». Первым делом Теодор увидел свечку. Отсветы плясали по углам крохотной комнатушки, в которой царила тревога. Кровать с ветхим одеялом жалась к стене. Стол в испуге прильнул к маленькому оконцу. Желтые газеты, обрывки картинок, какие-то кости уныло валялись на земляном полу, а под потолком висели пучки мертвых трав. «Неужто, — подумал Теодор, — она живет здесь? Должно быть невесело прятаться в этой халупе, когда снаружи бушует буран или дождь, крыша-то явно протекает». Он чуял в каждом обрывке бумаги и гвозде печаль и одиночество. «Ну, толкуй!» Голос Шнырялы был приветлив настолько, что запоя на колыбельную вышла панихида. Но злостью не сквозило, явно признак хорошего настроения. «Змей, ты сообразила про него?» Шныряла поджала губы. «Ну, только дурень бы не сообразил!» «Я и не дурень». Шныряла хотела что-то сказать, но Теодор перебил. «Думаю, ключи открываются только истинному владельцу, который знает истинное имя. Но понять его можно лишь в момент, когда сталкиваешься со стражем. Помнишь, как мы пытались отгадать имя волчицы, и она нас чуть не сожрала? А тут заявился Маска и нагора выдал Дакиена». Шныряла вздрогнула при звуках имени. «Он откуда-то знал имя стража. И, по-видимому, не сильно удивился встрече с чудищем. Видала, он даже погладил эту шерстяную гору». «Видала», — хмыкнула Шныряла. «К чему ты ведешь?» «К тому, что если ты не истинный владелец ключа, тебе, скорее всего, крышка». «Спасибо, что предупредил. Фифика заразила. Не надо селиться рядом с полоумными мараайками. Теодор фыркнул и посмотрел на девчонку. Хватит. Ты не злюка, какой пытаешься казаться. Рычишь, но не кусаешься. Уверен? Шныряла продемонстрировала пару ножей. Мне никто теперь не страшен. Мне нужен ключ и плевать. Надоело прятаться. Тут Теодор выдал самую странную идею, которую мог придумать за последнее время. Пошли вместе. Шныряла, похоже, удивилась не меньше. «Ты с чердака упал?» «Тебе хуже? Если кто и сможет угадать имя, лишь один из нас. Или кто-то другой, тогда придется уносить ноги. А тут неплохо иметь прикрытие. Если угадаю я, тебе опасность не грозит. Если угадаешь ты, опасность не грозит мне». «А если никто?» «Ну тогда...» Теодор метнул взгляд на арбалет, лежащий на столе. Шмыряла шмыгнула носом, почесала в затылке. «Ей-богу, это самая странная затея, которую я слышала от нежителя. Но пошли!» Девушка хмыкнула, однако ее ухмылка не казалась знаком смертельной угрозы. Они шагали по проросшей траве, и подол юбки Шныряла уже позеленел от свежих соков. Вечерело, меж сосен лился закатный свет. Девушка несла на плечи арбалет, звенела и бряцала капканами и разными колюще-режущими предметами. Даже Теодору перепало. Она всучила ему тяжеленный топор, и так они побрели в сторону гор. «Давно живешь на кладбище?» — спросил Теодор. 10 лет», — ответила Шныряла. «А жизнь помнишь?» «Ни капли. А когда что и вспоминаю, то стараюсь забыть». Теодор промолчал. Мимо пронеслась сова, держа в клюве мышь. Он вспомнил прошлое, когда бродил по лесам с Филином. «Твоих родичей утащил вихрь?» «Ага». «Чтоб его побрало. Меня он просто бесит». Теодор покачал головой и пнул прошлогоднюю шишку. Никаких следов они пока не находили, но лес только начался, а впереди была целая ночь. «А ты когда умер?» Теодор не знал, что ответить. Ни один нежитель не верил ему. «Я не умирал». Шныряла только бросила недоверчивый взгляд и хмыкнула. «Живяк! Говорила же!» Она остановилась у пня и втянула носом воздух. Подняла голову к вершине ели, у которой они стояли, и долго-долго нюхала ветер. «Тут проезжал охотник», — заявила Шныряла и почему-то покраснела. «Слышу запах его коня. Останавливались на той полянке». Между елей виднелась лужайка с ярко-зеленой травой. Они вышли из-за деревьев, и Теодор удивленно охнул. Посреди полянки высился громадный камень. «Ну и ну! Что за громадина?» «Чертов палец!» Камень действительно походил на палец, и что чертов, то верно. Булыжник стоял среди леса, и загадкой было, как он сюда попал. Словно кто выставил из-под земли указательный палец, и тот окаменел под солнцем. Камень был выше макушки человека, сидящего верхом, и порос лишайником и живописными мхами, сизыми, как туман. Кое-где свисали зеленые лапки папоротника, ветер раздувал плети, и казалось, что папоротник высунул ноги из щели и болтает ими в воздухе. Теодор перехватил поудобнее топор и забрался на камень, хранивший тепло солнца. Следом заскочила Шныряла. Тео уселся на край, свесив ноги, и поглядел на комету. Та отрастила второй хвост почти до самого горизонта. «Времени мало. Городские обещают пик 20 марта, а ключей нет». «Боишься продуть в макабр?» «Больше боюсь продуть какому-то из стражей», — мрачно хмыкнул Теодор. Шныряла покачала головой и указала на свою ногу, которая была перевязана тряпкой. Девушка все еще прихрамывала. «Кто научился умирать, тот разучился быть рабом». «Да вы на любую фразу отвечаете так». «Будто не знаешь, почему», — ответила Шныряла и поглядела ему в лицо. Теодор не любил этого, но тут не отвернулся. Один ярко-голубой, как кусочек бирюзы на песке, глаз девушки смотрел прямо, а другой косил на камень. «Я тоже лишилась всего, дурень. И знаешь, уже не боюсь ничего. Страшна не смерть, хоть она и неприятна, а жизнь, о которой хочешь забыть». «Ты помнишь, как умерла?» Шныряла устремила взгляд на запад, там еще светило зарево ушедшего дня. «Кое-что». «Это больно?» «Да, но длится мгновение. Впрочем, именно это мгновение помнишь вечность». Она уселась рядом и пнула лапку папоротника. Я полезла в какой-то люк и почувствовала дикую боль вот здесь». Шныряла задрала край юбки и показала щиколотку. На ноге краснели два пятна. А потом умерла. Теодор поглядел на шрамы. «Змея, небось? Хотя странно, здесь из ядовитых змей только гадюки водятся, а их яд так сразу не действует. Ты помнишь еще что-нибудь?» Девушка пожала плечами. «Откуда? Я ж сразу умерла!» Она тряхнула головой, отгоняя воспоминания. «С тех пор ненавижу всякие подземелья. Ни за что бы не хотела оказаться там вновь». Едва она это произнесла, как ели на поляне покачнулись. Раздался гулкий глухой скрежет и стон, и они почувствовали, что камень под ними движется. Шныряла вскрикнула, но только успела бросить взгляд на Теодора, как чертов палец перевернулся, словно качели на ярмарке, на которых оказываешься вверх ногами, и Теодор со Шнырялой ухнули в открывшуюся в земле яму. Посыпались ножи, топоры, арбалет, комья земли и мелкие камушки. С громким чавком булыжник перевернулся и стал на место другим концом, прихлопнув яму, будто надгробная плита, и вновь его было не сдвинуть. Шныряла повалилась на Теодора, и тощие ноги больно стукнули его по носу. В метре от них грохнулся тяжелый камень, Теодор испуганно дернулся. Посыпалась земля, дохнула мраком, и все стихло. Они лежали на дне пещеры. Теодор поднял взгляд. Стены уходили вверх, и в высоте сияла белая точка, недостижимая, как полярная звезда. Из щели меж камней на них глядела комета, а больше он ничего не увидел. Шныряла поднялась на ноги и заскулила, увидев, что скат непреодолим. «Что это, черт возьми, за трюк? Камень стоял там лет 100 и не сдвигался ни на миллиметр. Я сама 1000 раз на нем сидела. Точно, чертов палец!» Ее гневный крик не вызвал эха, потонул в гулкой темноте, и Шныряла, покрывшись холодным потом, осела на землю. «Чёрт, мы в каком-то подземелье!» Она испуганно поглядела на Тео. Стены, казалось, еще чуть-чуть и начнут смыкаться. Шныряла прижалась к каменной стене, тяжело сглатывая. «Ненавижу землю!» — прохрипела она. Теодору тоже было не по себе, однако на Шнырялу замкнутое пространство повлияло по-особенному. Он еще не видал ее растерянной, ну, кроме случая с маской. Казалось, она едва сдерживается, чтобы не грохнуться в обморок. Ей стало очень плохо, она с трудом дышала. Теодор огляделся. Вдаль уходил длинный коридор, но конца не было видно. «Там есть проход», — Тео указал вглубь пещеры. «С ума сошел? Не пойду!» Шныряла прижала к груди арбалет. Если можно было бы убить ее страх, она истыкала бы всю пещеру стрелами. «Послушай, надо идти, иначе мы просидим тут до конца света, ну или макабра, что еще хуже». Он крикнул «Ау!», но возглас затерялся в сводах. Полутьма вокруг словно сгустилась и подступала все ближе. У Теодора сердце подпрыгнуло к самому горлу. Он буквально ощущал, что живая земля уставилась со всех сторон и явно не была рада пришельцам. «Нужно выбираться, у меня плохое предчувствие», — подытожил Теодор. В подтверждение этих слов сверху снова посыпалась земля, раздался сочный чавк, и стены штольни начали сдвигаться. Шныряла вытаращила глаза. «Что, черт возьми? Уходим!» Теодор рванул ее за одежду, потащил за собой и ринулся прочь по коридору. Он бежал, спотыкаясь, следом мчалась Шныряла. Едва они отбежали на десяток метров, как пещера позади с грохотом исчезла. Проход сомкнулся пастью земляного червя. Свет угас. Они остались в полной темноте. Тео вытащил из заплечного мешка небольшой факел, который взял на всякий случай, и зажег. Путники стояли в узкой штольне, выход был в одну сторону. Хочешь или нет, идти туда. Шныряла, захлебываясь от страха, побрела за Теодором. Он надеялся, коридор где-нибудь да выйдет на поверхность или хотя бы в открытую пещеру, но они шли и шли, а проход не кончался. Казалось, пролетели часы. Может, наверху снова засияло солнце? Тут же одно — темнота и земля, нескончаемые коридоры в нескончаемом мраке. Факел погас. Шныряла задышала сильнее от приступа страха. Ее прерывистое дыхание шевелило волосы на затылке Теодора. Он побрел вслепую, руководствуясь внутренним чутьем. пальцами нащупывал кристаллы, выступающие из породы, хотя видеть не мог. Со временем он стал замечать, что кристаллов попадается все больше. Земля исчезала, ей на смену пришел камень. Начали появляться огоньки. Они вспыхивали далеко в проходе, и поначалу Шныряла с Теодором бросались к ним, спеша изо всех сил, но огоньки исчезали. Один раз что-то обвило ногу Теодора, но не успел он вскрикнуть, как хватка исчезла. Пошарил в пространстве вокруг — пусто. Он ждал незримой угрозы, но все было тихо. Они снова побрели в неизвестность, касаясь холодных камней ладонями. Теодор захотел есть. Не то чтобы он боялся умереть с голоду, он не должен был проголодаться, только лишь в случае, если прошла уйма времени. Неужто действительно они шагают под землей целую вечность? И тут вновь вспыхнул далекий свет. Теодор и Шныряла бросились к нему в страхе, что огонек потухнет, но он не исчезал. Тео бежал и бежал, однако огонек не становился ближе. Он словно нарочно отдалялся, заманивая путников. «Что за чертовщина?» — рявкнула Шныряла, останавливаясь и раздраженно бросая на землю арбалет. Огонек, сводивший одуревших от блуждания путников с ума, будто услышав слова Шнырялы, разделился. И вместо одного огня засияли две изумрудные звезды. Шныряла и Теодор удивленно переглянулись. Девушка подняла арбалет и припустила бегом. Теперь огоньки не меркли. Напротив, увеличивались в размерах. Но чем ближе продвигались Тео и Шныряла, тем сильнее огни напоминали глаза. Два хищных глаза. Путники замерли. Продолжать ли путь? Не ждет ли там зло, которого каким-то образом можно избежать? Глаза продолжали сверлить злобным взглядом, подсказывая решение. Они словно твердили «Сюда! Сюда! Слышишь?» Теодор понял — выбора нет. Кто-то ведет их в то место. Он знал, этот кто-то не просто заманивает случайного путника. Булыжник, на который они сели, был ловушкой. Не зря он назывался «Чертов палец», хоть жители позабыли, отчего его так прозвали, кликали по старой памяти и все. Стало быть, не просто так взялось проклятое имя. Теодор и Шныряла двинулись вперед. Глаза огоньки радостно засверкали. Что ждет их там? Выход? Гибель? Глаза вспыхнули и сблизились. Когда путники подошли вплотную, глаза слились в один единственный огонек, длинную изумрудную полосу. Щель при открытой двери. «И кто сделал ее под землей?» — подивился Теодор. Шныряла мотнула головой, но было видно, она этому не рада. Все, что случилось с ними, казалось искусно расставленной западней. «Ох, не к добру!» — буркнула она. Теодор потянул массивную дверь за кольцо, та не сдвинулась. Шныряла тоже вцепилась в нее, и вдвоем, кряхтя от натуги, они расширили щель настолько, чтобы можно было протиснуться. Тео скользнул в неизвестность, Шныряла следом, и дверь тут же с лязгом захлопнулась, будто по команде. «Для нас открытой оставили», — поежился Тео. «Ждали и отрезали путь к бегству». Шныряла только сцепила зубы и подергала ручку. Безуспешно. Вот так, ловушка. Тео содрогнулся, страх свернулся холодной змеей в его животе. Бррр. Когда глаза привыкли к сумраку, он вгляделся в пустоту. Пещера? Зал. Тео не поверил глазам. Глубоко под землей зал, сотворенный руками разумного существа. Об этом свидетельствовала плитка на полу. Колонны, уходящие к сводам, подобно кедрам. Все тускло поблескивало, мерцало. Пол, колонны, стены и своды. Теодор присмотрелся — это сверкали крохотные каменья. «Будто чей-то тронный зал. Только чей? Не знаю я таких богачей в этих землях. Хотя на земле не знаю, а под землей...» Шныряла только побледнела и протерла глаза. Она неверящим взглядом вперилась в величественную колонну посередине зала, которая выбивалась из общей симметрии. Теодор двинулся вперед, и девушка последовала за ним. Среди колонн они шли, будто в каменном лесу. Эхо разносилось до самого свода, звук шагов жутко искажался. Наконец, Тео и Шныряла оказались в конце зала, где высилась одна колонна. Она стояла посередине, где положено быть трону, если это вправду тронный зал неведомого правителя. Теодор и Шныряла всмотрелись в колонну и похолодели. С камня взирали два глаза, живые сверкающие глаза. Словно ушат ледяной воды обрушился на спины. Путники приросли к полу, не в силах сдвинуться с места. Глаза пристально изучали их. Казалось, прошла вечность, и тут Тео понял, на что похожа колонна. На исполинских размеров окаменевшего змея. То, что он принял за колонну, оказалось длинным змеиным телом. Камень покачнулся, мантия распахнулась, и под ней обнаружился гигантского роста человек. «Господарь горы!» — с благоговейным ужасом подумал Теодор. «Змей-оборотень!» Руки господаря были тонкие, длинные, но за кажущейся хрупкостью пряталось царское изящество и сила. Как ступал он, словно плыл по волнам, величаво, не издавая ни шороха. Движения очаровывали смотрящего, и тот более ни на что глядеть не желал. Господарь горы был высок и строен, как молодая сосна. Голос его напоминал шепот ветра, с посвистом, холодный, неживой. Глаза лучились мудростью, они казались древнее звездного света. Многое могли в них узреть те, кому было дозволено. Черные кудри змеились до самого пола. Казалось, они вот-вот оживут, задвигаются и, опутав шею, примутся душить. На правом плече блестела фибула. Она напоминала разинутую пасть змея, из которой, струясь, вытекала бурливым потоком удивительная ткань мантии, тонкая, отзывающаяся на малейшие движения, точь-в-точь вторая кожа. Мантия мерцала мириадами чешуек, каждая драгоценный камушек. Теодор невольно восхитился. Мантию покрывали древние изумруды, что хранили недра со времен сотворения мира. Сколько весен видел господарь горы. Горы эти стоят не одно тысячелетие, отбрасывая тени на города. Города рушатся, им на смену приходят новые селения, а горы стоят. Когда пришел господарь и когда уйдет, никому это неведомо. Теодор вдруг заметил, что вещи, которые он принял за каменные, кубки и вазы в виде свернувшихся змей медленно движутся. Стены и те ожили. Камни тоже оказались кольцами змей. Повсюду двигались змейки всевозможных размеров и оттенков. От иссиня-черного до бирюзового, от желтого оттенка яшмы до зеленого с прожилками змеевика. Все в зале едва заметно шевелилось. Издавало тихое посвистывание, все шипело. В животе Теодора, казалось, забил ключ ледяной воды, заполняя артерии. Ему стало жутко. Шныряла и вовсе была готова закричать, но до крови прикусила губу и сжала оружие. Господарь горы, спокойный, но опасный, как яд, что капает со змеиных зубов, наконец заговорил. «Земные дети, вы в царстве моем. И я дозволил вам войти лишь потому, что настал великий макабр. Я — страж и храню ключ смерти. Коли вошли вы по дурной воле и задумали зло, выхода вам не будет. Один из вас должен пройти испытание». «Лишь тогда я дозволю земле разойтись и выпустить вас, но не раньше». Господарь замолк, и Теодор со Шнырялой переглянулись. Оба были готовы провалиться глубже под землю, подальше от великого змея, но это было невозможно. «Следуйте за мной». Господарь поплыл мимо, и множество колечек и лент сползло со сводов и устремилось ему вслед живым шлейфом. Змеи проскользнули между ног Шнырялы, и она с ужасом дернулась в сторону. Однако гадюки, медянки, полозы и еще какие-то неведомые гады были везде. Они подталкивали пришельцев, и волей-неволей Теодор и Шныряла направились за господарем, будто уносимые шипящим потоком. Они спустились ниже, с изумлением оглядывая украшенные множеством камней стены. Камней, таких причудливых и прекрасных, что Теодор на миг забыл о своем равнодушии к украшениям. Ему захотелось собрать кристаллы и унести с собой. Каждый следующий камень казался прекраснее, чем предыдущий. «Зал камней!» Тео и Шныряла ступили в огромный зал и онемели. Все пространство заполняли статуи из всех камней, какие только есть на свете. И были эти статуи змеями высотой с человеческий рост. Агатовые, хрустальные, из разноцветного кварца, кошачьего глаза. Господарь остановился и глянул с высоты. Голос пронесся холодным ветром. «Один из вас должен угадать имя, истинное имя. Лишь тогда он получит ключ, но не раньше». Перед Теодором стояли три змея. Из голубоватой бирюзы, зеленого змеевика и салатовой яшмы. Тео с ужасом поглядел на Шнырялу. Бледная девушка сжимала арбалет. Будь у нее даже 1000 стрел, она бы не выбралась из зала, где потолки, пол и стены шипели, усеянные мириадами гадов. «Нужно угадать имя», — тихо сказал ей Теодор. «Попробует каждый из нас. Мы справимся». Шныряла кивнула и нахмурилась. «Хорошо». «Что ж...» Черные агатовые глаза господаря поглядели на Тео, затем на Шнырялу. «Весною, когда пробуждается мое царство, я нахожу себе невесту, и она становится моей спутницей на время. Жизнь человека — лишь миг во мраке вечности, а мне уготовано познать второе. Дети мои, рожденные от людской женщины, не могут наследовать мне, если только во время испытания на совершеннолетие не докажут право на трон. Тогда сыновья станут принцами, но не ранее. Имя истинное получить должен сын, став тем, кем должен стать наследник моего царства». Господарь горы плавно обвел рукой зал, и змеи подняли головы. «Истинное имя Господарева единственно верное. Если имя иное, испытание не выполнено. Некогда же случилось в моем королевстве несчастье. Любимый сын мой не сумел пройти испытания. Имя, полученное при имя наречении, было иным, не людским, но и не королевским, а тем и другим одновременно. Кровь его человеческая была сильна. А перед испытанием один из людей прозвал его людским именем, и с тех пор кровь его ни человека, ни змеи, и вынужден он ждать, покуда вновь не пройдет испытание, лишь тогда, быть может, стать ему одним из нас, но не раньше. Один из вас угадает его истинное имя, что дала земля при испытании, и заберет людское, дабы позабыл он о прошлом и отринул кровь матери, но принял мою, кровь истинного господаря». Господарь горы хлопнул в ладоши и исчез. В это мгновение замершие было змеи вокруг задвигались. Они поползли по часовой стрелке, сплетаясь одна с другой, и в этом живом потоке Теодору почудилось очертание одного исполинских размеров змея, который скользил по стенам, закручиваясь в кольцо. Теодор с ужасом осознал, что эта скользящая тень и есть господарь. Сказки не лгали. Он действительно существует, и таких размеров, что мог охватить не только часовню, но, казалось, и кладбище, и город. Тео сжался. «Шныряла. Имя. Мы должны отгадать имя». Кольцо смыкалось плотнее, и своды потемнели. «Имя. Чье оно?» Девушка вздрогнула. «Я не знаю, Теодор!» — закричала она в ужасе. «Я не знаю, о чем он говорит!» «Змеи!» — Теодор ткнул в потолок. «Они все один господарь. Если мы сейчас не назовем имя, они раздавят нас!» Шныряла нахмурилась и вскинула арбалет. Выстрел, и стрела исчезла в безумном черном потоке. Раздалось угрожающее шипение. «Это была плохая идея!» Теодор запаниковал, как никогда в жизни. Он растерянно стоял, глядя на каменное войско впереди. «Зачем оно здесь? Это все его сыновья?» «Шныряла, это его сыновья, эти все камни!» Он обвел рукой армию гадов. «Сыновья!» Шныряла тяжело дышала. Она вспотела и пыталась вспомнить хоть какое-то имя. «Что за имя требует господарь?» В голове метались обрывки мыслей, идей, картинок, воспоминаний. В груди застучало так быстро и сильно, что Шныряле показалось, будто у нее два сердца. Она схватилась за бок и действительно ощутила странное биение. Шныряла засунула пальцы глубже под накидку и что-то нащупала. Она взглянула на находку, и в ее голове проявилась картинка. Девушка вспомнила. Она закрыла глаза, чтобы не видеть змей, и в наступившей темноте Шныряле предстали картинки из ее детства. Девочка вот-вот перестанет быть ребенком, превратившись в девушку. Синяк под глазом, чумазая, угрюмая. Бежит по темной городской улице, рыскает на мусорке, как собака, кормит бродячего пса, верного друга в переделках, слышит полицейский свисток и исчезает в канализационном люке. Здесь ее дом. Дырявое одеяло, какие-то тряпки, пестрые обломки вещей, зеркал, расчесок, шкатулок, сложенные в кучу. Девочка греется, сжигая газеты и щепки, смотрит в темные своды канализации. Здесь под землей холодно и страшно. Наступает весна. В канализацию просачиваются противные змеи из каждой щели в земле. Девушка до ужаса боится их. Однажды она убегает от погони на окраине города и прыгает в неизвестный люк. Здесь темно. Когда глаза привыкают, она вдруг замечает подаль сидящего на корточках мальчика примерно ее возраста. На нем красивый зеленый костюм странного покроя, но лицо такое же чумазое, будто он откуда-то сбежал. Девчонка протягивает ему хлеб. «Будешь?» Мальчик откусывает и молчит. Он смотрит на нее так, словно первый раз видит человека. «Странный ты. Как тебя зовут?» Он мотает головой. «Ну и молчи». Она хочет выбраться, но на лесенке с ужасом видит противную змеюку. Та пробралась в темное место, укрываясь от яркого света. Девочка отдергивает руку, и тут кто-то ее отстраняет. Мальчик подходит к змее, смотрит на нее, и гадюка сползает к ногам. Поюлив там, словно пес, просящий прощения, змея уползает прочь. Мальчик улыбается. Девочка удивленно смотрит на него. «Надо же! Спасибо!» Он смущенно доедает краюху. Мальчик оказывается нездешним. Он не умеет говорить на языке девочки. Пока они прячутся, девочка учит его первым словам. Слова даются нелегко. «Змея!» Девочка указывает на гадюку. «Змея!» Медленно повторяет за ней мальчик, с трудом произнося непривычные звуки. «Правильно!» Они вместе бродят по закоулкам. Девочка скрывается от погонь и задиристых бродяг, раз от раза встречая мальчика. Они становятся друзьями. Через какое-то время они уже могут говорить, перебрасываясь короткими фразами, что доставляет обоим невероятное удовольствие. Наступает следующая весна, змеи вновь просыпаются, до ужаса пугая девочку, но ее друг всегда рядом. Едва он протягивает руку, змеи повинуются ему, как смирные котята, и пытаются ласково шипеть. Он любит змей, в отличие от девочки. «Я бы хотел стать змеем», — говорит мальчик, «и ползать везде, как они, сквозь земли, где угодно». Девочка хмыкает. «Ну и дурак! А кем бы хотела стать ты?» «Собакой». Мальчик удивленно смотрит на нее. «Как крест». Девочка прижимает к себе облезлую дворнягу. «Здорово иметь такой нюх. Можешь найти любую кость, учуть полицейских за три переулка. Если быть собакой, У тебя и оружие всегда при себе, клыки. Никто не тронет. Ты свободен, ведь человек тебя ловить не станет». Мальчик качает головой. У него удивительные глаза. Даже во мраке видно, как они блестят. Девочка обращает внимание, что в груди как-то странно замирает при взгляде на него. «Ты не собака. Мне кажется, ты слишком любишь свободу, и ты не домашний... как это... зверь? Животное?» «Да, ты свободный зверь. Дикий. Не собака, ты... волк». Девчонка польщена комплиментом. «Меня ведь зовут Дика, Дакиена, это значит волчица». Мальчик кивает с улыбкой. «Я хочу новое имя», — говорит он. «Тоже как твое». «А как тебя зовут?» «Не могу сказать», — мотает головой. «Дай мне имя. Назови меня». Девочке становится весело. Она глядит на него, темноволосого подростка с ярко-зелеными глазами, и ей делается радостно от того, что она может подарить ему что-то просто так, пусть даже имя. Какое бы имя ему подобрать? Виорел? Нет, колокольчик явно не то. Может, Аурел? Но золото, что дало такое имя, тоже не подходит. «Виктор, что это значит?» «Победитель», — отвечает Дика. «Ты побеждаешь даже змей, которых все боятся. Не пугаешься темноты, идешь вперед в самые темные закоулки и прыгаешь в любые ямы. Ты сам, как змея». Мальчик смеется. «Виктор», — повторяет. «Я буду Виктор». И они смотрят друг на друга, заговорчески улыбаясь. Его глаза поблескивают, словно драгоценные камни. Виктор странный, но Дике он очень нравится. Она бы хотела сказать ему об этом, но не знает как. Они вновь встречаются спустя год, совсем уже взрослые. Дике исполнилось 18, а Виктор стал парнем невероятной красоты. Таких в городе она ни разу не видела. Словно он не человек, а какое-то волшебное существо, и глаза его всегда так и блестят, так и сверкают. Теперь во взгляде Виктора появился особый огонь, и он подолгу задумывается, словно принимая решение. «Мне нужно определить будущее. Мне предсказали одну вещь, и я боюсь в нее верить». «Что с твоим будущим?» «Выбор», — отвечает парень и молчит оставшуюся ночь. Через пару дней он является вновь еще более серьезный, чем прежде. «Мне нужно уйти», — с трудом говорит он. «Быть может, навсегда. Или нет, решит судьба». Почему, зачем, Дика не понимает. Она сердится и топает ногами. Девушка хотела сказать ему «сегодня нечто важное», а он «хочет уйти? Вот как! Значит, уйти, и ему не нужно это все, сидение в подвалах, прогулки под землей». Она давно догадывается, что он не бродяга, его зеленый костюм всегда свежий, а она прячет руки в замызганные порванные перчатки, грея ноги в шерсти своего пса. Они ссорятся, Дика обижается и кричит «ну и уходи!» Виктор подходит неожиданно близко, и она слышит его жаркое дыхание со свистом, вырывающееся из груди. Сегодня его глаза блестят ярче, чем обычно. Они не живые. Они два камня, холодные и сверкающие в темноте. Ей становится не по себе. «Дика», — говорит Виктор, глядя ей прямо в глаза, — «ты будешь ждать меня? Ждать, сколько бы раз луна не обращалась месяцем? Ждать, сколько бы раз не облетала листва с ветвей в синюю ночь? Будешь ли ты ждать меня?» Дико мотает головой, в глазах слезы обиды. Что он болтает? Хочет уйти, пусть катится отсюда. Она отталкивает его. Юноша прижимает руки к груди, засовывает ладонь под жилет и каким-то разом сжимается, словно отрывает кусок от тела. Он вынимает что-то и, развернув руку девушки ладонью вверх, кладет туда камушек, маленький зеленый камушек. «Береги его. Он защитит тебя от любого змея, а это важно. Если он узнает, узнает о моем имени», — юноша сжимает белые губы, «он не должен узнать, что у меня есть второе, что среди людей я Виктор, не должен узнать про тебя, иначе...» «Да что ты болтаешь?» «Надеюсь, однажды мы встретимся вновь. Быть может, завтра, может, через вечность, но даже если ты меня узнаешь, я буду рядом». Он отступает, и Дика видит его глаза, холодные, как камень. Парень скрывается в тени, она кричит вслед: «Ну и катись, тоже мне друг! Не буду тебя ждать, проваливай! И камень свой дурацкий забери!» Девушка со злобой глядит на зеленый с прожилками самоцвет. «Ишь какой! Швырнул булыжник и сбежал, оставил ее, одну! Ничего не объяснив, все-то у него дурацкие секреты!» Камень злит ее, она швыряет его вслед Виктору, и зеленый самоцвет исчезает в темноте. Однажды девушка бродит с крестом по темным улочкам. Она старается не вспоминать о друге, но ей больно от ссоры. Дико хочет его вернуть. Она сожалеет, что кричала вслед. А вдруг он обиделся и никогда не придет? Она лезет в то место, где они расстались. Закатный свет еще проходит сквозь открытый люк, но внизу темно, пусто. Она с опаской спускается во мрак и зовет: «Вик!» Никого. Дико понимает, что Виктора нет. Она хочет забраться обратно по лестнице, где ее ждет верный друг. Крест глядит сверху, она тянет к нему руку, и ее пронзает невероятная вспышка боли, ногу охватывает пламя. Секунда, ужасный крик, и девушка летит с лестницы вниз в темноту провала. Последнее, что она запоминает, это лай любимого пса, который испуганно зовет ее к себе. Шныряла открыла глаза и почувствовала, что веки мокрые. Теодор что-то кричал, звал ее, она ничего не слышала. Ни шипения ужасных змей, которые окружили их, ни холодного голоса господаря горы, требующего имя. Слышала только свой крик: «Вернись, Вик!» Виктор. Это она дала ему имя. А то, что сын господаря горы должен был получить при испытании, имя его отца — Змей. Но Вик не прошел испытание, провалился. Имя, которое дала ему мать-земля, хранящая в недрах мириады великих камней, было не змей, как желал отец. Шныряла вынула из-за пазухи камень, зеленый, в пятнах, с темными прожилками, словно сосуды в сердце. Она метнула взгляд вперед, перед ней высилась колонна каменного змея из такого же самоцвета, один из сыновей. Именем его было «Он Змей», «Он Виктор». И земля дала ему имя. «Змеевик!» — сказала Шныряла, зная, что не может ошибаться. «Вот имя твоего сына!» Охотник, чье тело покрыто черточками-прожилками, совсем как поверхность камня змеевика, торговец камнями и друг нежителей — это он. Маска, подоспевший на подмогу, когда чудовищный зверь пытался сожрать Тео и Дику. Участник макабра, всегда скрывающий лицо под черной тканью. О нем говорил мэр. Маска убеждал в Ангеле, что нежителей здесь нет, чтобы защитить их. Это тоже он. Все эти трое — один человек. У него множество имен и лиц, но лишь одно из них истинное. «Змеевик!» Шипение змей пронеслось над головой и замерло. Теодор уставился вверх. Кольцо начало опадать очень медленно, и понемногу исполинская тень распалась на сотни поменьше, а те — на тысячи маленьких. Теодор стоял, потрясенный до глубины души. Он весь взмок, так что, казалось, даже плащ пропитался потом. Тени пропали, в зале все стало как прежде. А рядом с каменными скульптурами появилась высокая фигура господаря. «Да», — сказал господарь. Грусть в его голосе прозвучала эхом ветра среди скал. Шныряла покачала головой, чувствуя, что сердце колотится с болью, какую она еще прежде не ведала. «Верни ему имя», — тихо попросил господарь. «Он не должен был сближаться с людьми. Он сын мой и вечно будет им, куда бы ни отправился и что бы ни делал, и однажды он будет со мной». Шныряла робко подошла к скульптуре из змеевика и увидела выщерблину на правой стороне груди. Девушка вставила туда свой камешек, и самоцвет слился с зеленой поверхностью. «После испытания, когда он превращался в камень, тело его осталось человеческим. Лишь сердце застыло, обратившись в змеевик, который он так любил с детства. кровь людей течет в нем и кровь земли, и навек оставаться ему таким, покуда не станет он змеем, как я». Шныряла опустила глаза на свою ногу, внезапно поняв все. Ее шрамы действительно были от укуса змеи. Это клеймо земли, откуда выползла ее смерть и где она сама сгинула, своей же рукой выкинув подаренный оберег. А затем она стала нежительницей, дворнягой-перекидышем, чтобы вернуть то, что ей не принадлежало. Колонна зашевелилась, каменный змей подполз к ней, склонился, и на руку Дики упал зеленый ключик. Каменный ключ, вышедший из самого сердца змеевика.